Альхамдулиллахи Раббиль Алямин, вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Баракаллаху фикум. 37-й хадис. Ан ибни Аббасин радийаллаху анхума ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фима йарвихи ан роббихи табарака ва тааля каль: инна Аллаха азза ва джаль катаба аль-хасанати вас-сайиати сумма байна залик. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщили, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, передавая слова своего Всеблагого и Всемогущего Господа, сказал: «Поистине Аллах записал добрые и дурные дела», после чего разъяснил это. «Фаман хамма би хасанатин фалям ямальха катабаха Аллаху индаху хасанатан камиля». «Тот, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого доброго дела». «Ва ин хамма биха фаамиляха катаба Аллаху индаху ашра хасанатин или субумияти даафин или адуафин кафира». Если же человек решит совершить доброе дело и совершит его, Аллах запишет за ним у себя совершение от 10 до 700 и многим более таких добрых дел. Уинхамма бисайятин фалям ямальха катабаха Аллаху индаху хасанатан камилятан. Уинхамма биха фаамиляха катабаха Аллаху сайятан вахидатан. Раваху аль-Бухари ва Муслим биха дил хуруф. Затем тот, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого доброго дела. А если он решит совершить дурное дело и совершит его, Аллах запишет за ним одно дурное дело. Дальше Баракаллаху фикум. Науви рахимаху тааля говорит после этого хадиса: рахимахуллах, фандур я ахи ваффакана Аллаху ва ияк иля азыми лютфилляхи тааля ва тааммаль хазихи аль-альфаз. Обрати же на это внимание, о брат мой, да поможет Аллах нам и тебе на его великую доброту, и задумайся над этими словами. وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ إِعْتِنَاءِ بِهَا. То есть слова «у себя» служат указанием на уделяемое им этому внимание, то, что Всевышний Аллах уделяет этому внимание. وَقَوْلُهُ كَامِلَةً لِتَأْكِيدِ وَشِدَّةِ الْإِعْتِنَاءِ بِهَا. А его слова целого подтверждения, что уделяет этому внимание и подчеркивает это. وقال في سيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة. И относительно дурного дела, когда человек решит совершить, а потом совершить его, а потом откажется от него, Аллах сказал, что он запишет ему за это у себя совершение целого доброго дела, подтвердив это тем, что использовал слово, то есть камилетан, целое. وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. Если же он совершит это дурное дело, то ему будет записано совершение одного дурного дела, и Аллах подтвердил это ограничение, используя только слово одно и не подтвердив это путем использования слова целое. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. Это таликун тайб мин аль-муаллиф рахимахуллах. Ну, это слова шейх Усаймина. Хвала Аллаху, он является источником милости, преславен он, не счесть злословия Аллаху, и только Аллах оказывает содействие. Шейх Салих, аль-шейх, хафизахуллаху тааля, говорит по поводу этого хадиса: «Каулюху гуна фима ярвихи ан роббихи табарака ва тааля». Что касается слов пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, передавая слова своего Господа, табарака ва тааля, яни анна хадзал хадис кудси, то есть этот хадис как кудси называется. Инна Аллаха катаба аль-хасанати вас-сайиат сумма байна залик. Всевышний Аллах предписал или же записал добрые и дурные дела и после чего разъяснил это. Яни катабаха индаху, то есть написал их у себя. Фабайянаха филь Куран, и разъяснил это в Куране. Байянама такуну бихи аль-хасана, разъяснил, когда дело будет записано как благое, у байянама такуну бихи сая, и когда будет оно плохим записано. Я не байян аль-амаль аль-лази юктабу лиль-мар и бихи хасана, то есть разъяснил, такое, когда за дело будет записано, или разъяснил дела, за которые будет человеку записано благое дело, у байян аль-амаль аль-лази юктабу лиль-мар и бихи сая, и разъяснил те дела, за которые человеку будет записано записан грех. Шейх Усаймин, баракаллаху фикум, в сноске у вас разъяснил более подробно этот момент, и очень интересно. Сказал: «Катаба ай катаба укуага, ва катаба савабага». То есть записал у себя что? Записал то, что человек совершит дурные или благие дела, то есть имеется в виду кадр, предопределение. وكتب ثوابها и записал, какую награду за это будет дано. فَهِيَ وَاقِيَةٌ بِخَدَيْ اللَّهِ وَقَدَرِهِ. То есть эти дела, будь они плохие или же скверные, они произойдут, они случаем, то есть обязательно будут иметь место по предопределению Всевышнего Аллаха Субхана Таля, аль-мактуб фи лаухи аль-махфуз, так как Всевышний Аллах предписал это в хранимой скрежели. وَهِيَ أَيْضًا مَكْتُوب ثَوَابُهَا كَمَا سَيُبَيِّن فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Также предписана награда за эти дела, как это разъяснено в этом хадисе. Амма укуруха, что касается того, что эти дела произойдут, фафи лаухи аль-махфуз, то есть об этом написано где? В хранимой скрежали. Амма ثَوَابُهَا, что касается ثَوَابُهَا, что касается награды, فَبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ, как на это указал шариат. Возвращаемся к словам шейха Салиха аль-Шейха, قال. То есть записывание бытийное, шариатское, да? Да, баракаллаху фикум. Да, бытийное имеется в виду, что будет в быту, а шариатское разъяснение, какая награда за это будет. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها. Тот, кто вознамерится совершить благое дело, но не совершит его, إلى آخره, до конца хадиса. استدل به على أن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد دل على أنهما يعلمان ما يجول في قلبه. Эти слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, приводятся в довод тому, что те два ангела, которые записывают то, что исходит от раба, указывает на то, что они знают, что происходит у него в сердце. Аль-хам ма'лум лиль аль-хам, известно лиль маляк, известно ангелу, то есть то, что происходит человек известно, известно лиль маляк, известно ангелу. Ва хаза бигдари ллахи азза ва джаль. Каким образом известно? Потому что Аллах дал возможность ему об этом узнать. Лахум биттиляяхум ва изнихи бидзалик. То есть Всевышний Аллах открыл им то, что в сердцах у рабов, и позволил им об этом узнать. Некоторые пророки знали о том, что творится в душе, или что, да, в душе у того, кто стоит перед ними. Помните, мы в разделе в Прохадж рассказывали о том, что пришел один сподвижник из числа ансаров и один из числа такафитов, и пришли спросить у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, о награде за хадж. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если хотите, спросите, если хотите, я вам сам скажу. То есть зачем вы пришли? Видите, рассказал им о том, что произошло, что было у них в сердце, или с каким намерением они к нему пришли. Вон Набию, саллаллаху алейхи салям, ахбар раджулан бима фи нафси. Пророк саллаллаху алейхи салям сообщил иногда какому-то человеку, рассказал какому-то человеку о том, что происходит в его душе. Ва хаказа хасали мин аддади мин аль-анбия. И это подобное было со стороны некоторых пророков. Фаза мин анва аль-гайб аль-лази ютля Аллаху ияху манша мин ибади. И это из тех скрытых знаний, которые Всевышний Аллах открывает тем рабам своим, кому пожелает. То есть не все, не все знает, а именно определенные какие-то вещи, которые пожелает Всевышний Аллах. Фальмаляйкату атляхум Аллаху аззауджалля залик. И вот Аллах Субхана Таля вот этим двум ангелам, которые записывают благие и скверные дела, открыл то, что творится у человека в сердце, то есть в вопросах намерения. Камакали Субхана, Всевышний Аллах говорит, алимуль гайб, то есть описывая себя, он знает скрыто. Фаляю веру аля гайби ахада, и никому не открывает скрытые знания. Илля манир тадамир расулин, кроме тех посланников, которыми он доволен. Вар расуль гуна яд хулюфи расуль аль малеки, вар расуль башари. То есть здесь понятие расуль заходит как человеческий посланник, так и ангельский. Каля фаман хамма би хасанатин фалям ямальха катаба Аллаху индаху хасанатан камилин. И тот, кто вознамерится совершить благое дело и не совершит ему, Всевышний Аллах запишет ему это как целое одно благое дело. Лянна льхам, почему ему будет записано одно благое дело? Лянна льхам, миналирада, потому что хам, то есть намерение, это есть желание. Вайрадату лильхасана тваа, и желание совершить какое-то благое дело уже считается чем? Проявление подчинения. Фаяктубуху Аллаху джалля валя лягу мин рахматихи, уаманнихи, уакарамихи. И Всевышний Аллах запишет это ему по своей милости, по своей щедрости. Яктубуху лягу хасана, запишет ему как целое одно благое дело. Барак Луфикум, очень важные слова сказал шейх Утаймин по поводу этих слов. Посмотрите в сноске под номером 2. Валякин аль мурад азму алян яфаля. Однако, что здесь подразумевается? Вознамерился совершить благое дело и не совершил его. Ему будет записано как одно благое дело. Однако здесь подразумевается, что азму алян яфаль, то есть когда человек вознамерился что-то делать. Валякин такасаля, однако поленился валям яфаль, и у него не получилось это сделать. Фаяктубу Аллаху хасан тан камилян. Тогда Аллах ему запишет это как одно благое дело. Фаин кыль кайфа юсабу ваху лям ямаль. Шейх Усаймин говорит, а как, если кто-то спросит, а за что им будет вознагражден, если он не делает этого дела? А джавабу юсабу аляль азм, как сказал шейх Салих также, ему награда за то, что он решил его сделать. Ва маания ас-садика туктабу лягу хасантун камиль. И так как у него было действительно праведное намерение, ему будет записано как одно благое дело. Валям. Знай, что тот, кто вознамерился совершить благое дело и не совершил его, имеет разные степени. То есть, когда вознамерился и начал брать все причины, но у него не получилось. Такому человеку будет приписана полная награда. Лякаулихи Тааля, так как Всевышний Аллах сказал, «Вама яхрудж мин байтихи мухаджирин иля Аллахи ва Расули, сумма юдриккуль маут, факад вака аджруху аля Аллах». И тот, кто выйдет из дома с намерением совершить хиджру к Аллаху и его посланнику, затем его застигнет смерть, то есть по дороге, то его награда будет за Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля. «Вакадалика линсан яса иля лмасджид, захибан юриду ан юсалля салата фарида кайман, сумма яджас». Также человек вышел в мечеть, чтобы совершить молитву стоя. Потом что-то произошло по дороге, что он не смог зайти в мечеть и совершить молитву уже стоя. Ему будет записано, как будто он молился стоя. Потому что он взял причины, но не заставил эти причины. Вальваджу Сани Аньягум. То есть второй баракалов, то есть вот в первом случае ему не одно просто награда, а как будто он совершил это благое дело, будет ему записано. Второе, когда он вознамерился совершить какое-то благое дело, однако оставил из-за того, что появилась возможность совершить дело лучше, чем это дело. Ему будет записана награда за то лучшее дело, которое он совершит. И будет записана награда за то меньшее дело, которое он вознамерился совершить. Лихасана дунья. Дунья имеется в виду низкое. То есть это антоним слова аля. Водалилю залька на раджу, то вот там является то, что один человек ата или набии саллаллаху алейхи вассаляма хина фата хамакка. То есть доводом там является, что один человек пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям открыл Мекку. Вакали сказал, я Расуль Аллах, о посланник Аллах. Инни назарту инфатах Аллаху алейка макка анусалля фи байтиль магдис. Я дал обет Всевышнему Аллаху, что если Всевышний Аллах откроет тебе Мекку, что я помолюсь в байтуль магдис в Иерусалим. Факали салли гагуна. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему, здесь молись. То есть свой назар ты можешь выполнить здесь. Факарра Али и повторил это несколько раз. Факаля льгу шанак идан такаля мин адна иля аля. Факаля гуляху шанака идан. И тот начал все равно повторять, то есть факарра Али, тот начал все равно повторять, что я хочу там помолиться. Это в шанака, говорит идан. Тогда как хочешь, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям. Хазан такаля иля адна иля аля. То есть этот человек, баракаллаху фикум, перешел от низкого к более высокому, то есть предложил ему пророк саллаллаху алейхи вассалям. Вальваджу Фалис, Аньятрукаха Такасулян, если человек оставил это из-за лени. Митлян Янвиан Юсаль Раката и Духа, как какой-то человек вознамерился совершить молитву Духа. Факара Алейхиль Баб Ахаду Асхаби, и кто-то постучался, или один из его друзей постучался к нему в дверь, вакали лягу, и сказал ему, Хайя бина на Тамаша, давай, говорит, прогуляемся. Фатарака Салят Вадахаба Маху и Тамаша. И он не совершил из-за этого два раката Духа и пошел с другом гулять. Хаза юсабу аль-альхам. Этому человеку будет награда за что? За его намерение аль-ауль, то есть первое намерение, валь-азми ауль, то есть то, что он хотел же совершить эту молитву. Валякин ля юсабу аль-альфель. Однако ему не будет дана награда за действие. Лианнаху лям яфальху. Бидуни узр. Потому что он не совершил это, так как не совершил этого, при том, что не было никаких преград совершить этого. Правильно? Ва бидуни интикали ля магуавдаль. И не от того, что он перешел к какому-то другому делу. Поняли, да, три степени? Значит, первым, если человек вознамерился и взял все причины, ему будет записано как полное благое дело. В каком смысле? А полное благое дело мы здесь видели от 10 до 700 благих дел. Значит, ему за это будет от 10 до 700 благих дел. Если же баракаллаху фикум, то есть ему он хотел совершить дело, и предоставилась возможность совершить лучшее дело, он переходит на лучшее, за лучшее берет полную награду, а за меньшее остается им награда за намерение. Третье, если он решил, потом его отвлекло что-то, или же передумал, поленился, то ему просто одна награда будет записана за его решение. Баракалуфикум. Здесь я хочу обратить ваше внимание на очень важный вопрос. Вот после того, как мы прочитали слова шейх Усаймина рахимахуллаху тааля, то есть на важность баракалуфикум брать знания от уляма. На важность брать знания от уляма. И то, что уляма, баракалуфикум, когда разъясняет, вот если бы человек просто прочитал бы этот хадис, внешне этот хадис указывает на то, что человек вознамерился совершить благое дело и не совершил, ему просто записана награда за намерение. И все. Вот с этим бы жил, правильно же? А когда человек это илим берет и читает слова уляма, а уляма что делает? Уляма, баракаллаху фикум, собирает все хадисы в этом разделе, все, что этой темы касается, и потом уже, баракаллаху фикум, собрав все эти хадисы, делают вывод о том, что оказывается, вот как шейх Усаймин сказал, тот человек, который нам внешне кажется, что он просто собрал совершить дело и не совершил, что ему только награда, оказывается, нет, оказывается, там по-разному может быть. И вот шейх Усаймин на все три положения привел, что довод. И что вот это, именно в этом хадисе имеется в виду положение примерно такого человека, который собрался и передумал, поленился и так далее. Только ему. А есть же баракаллаху фикум хадисы, которые говорят о том, что есть больше награды цел. И вот когда ты вот этот таксимат, то есть вот это деление ученых, вот это разъяснение слышишь, тебе потом очень легко понимать хадисы Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что люди делятся на четыре категории. Один из них сказал, что тот, кому Аллах дал знания, и тот, кому Всевышний Аллах субхана ва тааля дал имущество. И он расходует его на пути довольства Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И второму дал знания, но не дал имущество. Он говорит, если бы у меня было бы имущество, если бы, значит, у него есть узр. Он не от лени оставил это. Расход на то, на что расходовал первый. А из-за узра, отсутствия возможности, я бы делал точно так же, как фагум филяджри сауа. Они одинаковы в награде. И вот кто-то скажет, как у сауа? Если у того есть знания и деньги, он расходует, ему, по сути дела, от 10 до 700 должно быть дел. И может быть и больше. А этот просто вознамерился. Вот тут в хадисе сказано, что только отдел. Как они будут сауа? И вот ты, слушая слова толкования уляма баракум, начинаешь понимать, что, оказывается, не совсем так, как ты это понял. Почему? Потому что у тебя нет знания баракаллаху фикум о всех тех текстах, которые затрагивают эту тему. И баракаллаху фикум, вот это очень-очень-очень важно. Уляма баракаллаху фикум, они тебе ставят дауабиты, границы. Они тебе кавайды, правила разъясняют баракаллаху фикум. Поэтому аджагили же этого не понимает. Джагили баракаллаху фикум это не понимает. Просто внешне на что-то опирается и начинает баракаллаху фикум потом браковать, джерховать знающих людей, Аллаху мустан. Поэтому иногда, когда мы говорили, помните, часто говорили, что те или иные вопросы, сегодня мы только с братом, допустим, затронули, я говорю, два человека. Пришел один человек и говорит, что я, говорит, каждое воскресенье держу, говорит, уразу. И пришел его друг и говорит, я, говорит, каждое воскресенье держу уразу. И потом они ушли, и я тебе говорю, вот этот муптади, а этот пусть Аллах примет у него. И ты говоришь, как так, они одно и то же дело делают. Это помните, как мы говорили про аят тоже. Когда приходит человек, говорит, даджриби аюна, что Сафина Нуха или Ковчег Нуха, под нашим вниманием, говорим, что это муптади, это суннит. И кто-то говорит, а как так, говорит? Потому что первый пришел и говорит, знаете, говорит, я работаю 6 дней в неделю, у меня один выходной, 7-й, воскресенье. И есть хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал хотя бы 3 дня в месяц уразу держать. Да, лучше это делать 13, 14, 15, то есть не получается любые 3 дня. И человеку будет записано, что он молился, постился целый. И вот в воскресенье у меня выходной, я вот использую это, потому что у меня работа физически очень тяжелая, и я не могу сесть. Говорим, такаббал Аллаху минк. Пусть Аллах примет у тебя. Второй же говорит, братан, я, говорит, в воскресенье попробую уразу держать. У меня иман так в Рамадан не поднимается, как ураза в воскресенье. Поэтому я тебе тоже советую именно по воскресеньям уразу держать. Говорим, ты беда делаешь. Джагилю со стороны будет непонятно. Почему я про эту муптади сказал? Алим же баракаллаху фикум знает о том, что баракаллаху фикум, что мутаба афиль макасид абляг ми мутаба афиль афаль. Правило. Что следование в целях намного важнее, нежели следование за поступками. Правильно или нет? Баракаллаху. И подобных примеров можно огромное-огромное множество привести. Когда вроде бы внешне два человека делают одно и то же действие, и один ты говоришь, правильно сказал, а про другого говоришь, беда сделал. Или же два человека делают одно и то же действие, мы говорим, что это муптади, а про это просто говорим, что он ошибся. Все это говорится только на основе знаний, братья. Только на основе знаний. Дальше Шейх говорит, возвращаемся к словам шейх Салиха аль-Шейха, каля, фаинхамма биха, если человек вознамерился совершить благое дело, фаамиляхи, и совершит его, катабаху Аллаху индаху ашру хасанати ля субумиети дафин. Всевышний Аллах запишет у него от 10 до 700 благих дел ему за это благое дело. Яни аннаху инхамма биль хасанати фаамиляхи. То есть, если он соберется совершить какое-то благое дело и совершит его, фаакаллю маюктабу ляху ашру хасанати. Минимум ему будет записано 10 благих дел. وقد يصل ذلك ل 700 ضعف بحسب الحال. Может быть, это дойдет до 700 хороших дел. وقد ذكرنا لكم تفاصيل ذلك في اوائل هذا الشرح. Мы говорили вам подробно, разбирая эту тему, почему кому-то 10, кому-то же 700, кому-то может быть больше. Все это зависит от твоего ихсана. Ихсан. Чем больше ихсана, тем больше награды. Фаинна муслимина ятафавватуна фи саваби аль-хасана. Мусульмане занимают разную степень в награду за благие дела. Минхум ман идза амиля кутибат ляху ашру адъаф. Кто-то, если делает, пишется ему в десятикратном размере. Ва минхум ман идза амиля кутибат ляху субумиету дъафин. Кому-то записано в 700 благих дел, пишется. Ва минхум миата дафин или дафин, кому-то 200 благих дел, у минху мантук табляху актер миндалика или шабумия дафин, кому-то больше этого до 700, баль или адафин кафира, даже больше, чем 700. Ваза яхталифу камазакарна бихтиля филайлим, и все это отличается от разницы в чем? В знании, в таухире ляхи зауджаль, уважение Всевышнего или почитание Всевышнего Аллаха Субхана, в рагаб фил ахира, стремление к тому свету, в лихаза кану сахаба рады Аллаху анху а'заму хазиль умма уджуран, и поэтому сподвижники больше всех брали награду, в кану а'заму хазиль умма манзилятан, и поэтому они занимают самую высокую степень. Плюс еще с учетом того, что если ты становишься причиной этого благое дело для тех, кто делает его после тебя, тогда вообще можно уже даже математику не включать, потому что посчитать не сможешь. Дальше шейх Салих говорит, «Вакад сабата ангу алейхи саляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал в достоверном хадисе, «Валлязи нафси биядихи, клянусь тем, в чьих руках моя душа, ляу анфака ахадукум митля ухуд, есть один из вас». И он обращается этими словами к сподвижникам, которые приняли ислам уже будучи в Медине. Захабан, если один из вас расходует золото в размер с гору Ухуд, ма баляга мудда хадихим, не достигнет награды своей, не возьмет столько награды, сколько потратил один из них, то есть имеется в виду мухаджиры, когда они тратили всего лишь вот так вот, сколько в одну пригоршень, в одну руку получается. Уаля насыфа, мудда, мудда это вот так две пригоршни вместе, а насыфа это половина, то есть то, что в одну ладошку помещается. Ай аннаху ма киллати ма инфикуна. Уама амилю, то есть несмотря на то, что те первые сподвижники хоть расходовали мало и делали не так много, как вы, фаинум азаму мимма ляу анфака ахадукум, то это будет намного больше и лучше, чем то, что расходует один из вас. Потому что, почему, как говорят уляма, как считаешь ты? Например, тот, кто расходовал после хиджры, если он расходует гору в Ухуд, почему ему больше, чем перегоршень одного из них? Меньше. Почему и меньше, да? Потому что ты, когда расходуешь, то есть тот, кто принял ислам после хиджры, когда ты, если бы ты расходовал гору Ухуд, тебе записалось бы что? 10 гор Ухудов минимум, правильно же? А тот, кто сделал всего лишь пригоршню, дал, ему записано что? 10 пригоршней, правильно? Если кто-то скажет, ну 10 Ухудов же больше, чем 10, так твои 10 Ухудов же ему записаны. Поэтому у него будет 10 ухудов, 10 пригоршений, 10 ухудов в его весах. Потому что ты ислам по его причине это принял. По причине усердия, терпения, джихада на пути Всевышнего Аллаха, на пути распространения ислама, призыва и так далее. Поэтому в его весах будет записано сколько? 10 пригоршений минимум и 10 ухудов. А у тебя только 10 ухудов, понятно. И это если просто чисто математикой считать. А тут же еще вопрос якина, убеждения. Нусра, то есть у тебя еще мало того, что просто у тебя еще нусра, то есть быть вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, еще хиджра, еще столько факторов, баракаллаху фикум, которые все больше награду дают. Да, потому что Абу-Бакр Адалан, почему он самый лучший? Вообще не потому, что он второй человек после пророка Саласа. Даже Баракалуфику в некоторых версиях приходит, есть в некоторых версиях хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, когда покупал землю, на которой построил мечеть, сказал Саминуни, то есть там покупал у племени одного, сказал, давайте, скажите мне цену. Он сказал, нет, мы только ради Аллаха и так далее, и тому подобное. В некоторых версиях хадис сказано, что Абу-Бакр выкупил эту землю. И весь ислам распространился из мечети пророка Саусам. То есть вот все, что мы делаем, все автоматически участвует в мечети пророка, сколько уроков идет и со времен пророка Саусам, сколько оттуда призывы шло, и все те 10 лет, которые пророк Саусам обучал шариату, все это в благих делах у Абу-Бакра Радела. Поэтому я вам говорю, братья Баракалуфикум, сейчас фурса возможность. Сейчас фурса возможность заработать огромное количество награды на территории бывшего Советского Союза. Баракалуфикум, бывший Советский Союз, все 15 республик, все говорят на русском языке. Даже тот, кто не говорит, понимает на русском языке. Поэтому воспользуйтесь, баракалуфикум, призывайте, насколько возможно. Тем более, альхамдулля, мы еще и арабский язык учим. Есть возможность на арабском призывать, на арабском. Есть возможность на русском, на русском. Еще ты знаешь свой местный язык в той или иной республике, воспользуйся. Нигде не упускай возможности. И потом, баракалуфикум, пусть вас яд будет большой. Не ограничивайтесь вот так вот локально, маленьким. Вот все, я, например, если я житель, например, Таджикистана, я буду, например, только в Таджике, хочу в Таджикистане делать. Не-не-не, пусть твое намерение будет огромным. Вот у тебя хадис, возможность, сделай намерение. Сделай намерение, сделай призыв всему миру. Начиная от Канады, заканчивая чем Новой Зеландии. Тут начиная от Японии, заканчивая чем Чили. Вот вся география, вся карта у тебя мира. Сделай такое намерение. Если у тебя преграда, ни знания языка, нет возможности, тебе будет записано, призывал весь мир к исламу. Правильно же? Что я тяжело? Ах, и сделай намерение, будь у меня возможность построить мечеть Ахли Сунна, я построил бы 1000 мечетей, в каждой республике по 100 мечетей. Будет возможность построить, не будет, тебе награды. Будет возможность, я бы организовал бы дауры, все те братья, которые призывают к исламу, я бы привозил бы машейхов из Риада, из Медины, из других стран, городов и так далее, чтобы они организовывали дауры, о Аллах, дай мне возможность и так далее. Не получится, брат, тебе запись. Ах, это, субханаллах, как хадис, если, грубо говоря, для мечтателей. Но если появится возможность, не упускай, чтобы Аллах не наказал тебя чем? Нифахом, как мы это разбирали в суре Тауба, баракалуфик. То есть получается, вот какой бы хадис мы ни слышали, нужно стараться сердцем деяние делать сразу. Сразу делать. При первой возможности я сделал. Сразу. При первой возможности я этот хадис амаль буду делать. Сразу же делал. А получится, не получится, за Аллахом, да? Да, уже за Аллахом, субхана Аллах. Но если получится, и ты не делаешь, опасно это. Это опасно. Старайся сделать хотя бы один раз. Дальше шейх Салих Алишей говорит. لو انفق مثل احد ذهب فهذا يختلف بخلاف حسن الاسلام وحسن اليقين الاخر то это даже если бы говорит факайфа мимман бада, то есть что говорит тогда те, кто более поздние поколения, то есть если этим хадисом пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращается к сахабам, которые чуть позже ислам приняли, то что говорить о будущем поколении, что говорить о наших временах? لو انفق مثل احد ذهب, то есть если в наше бы время кто-нибудь бы истратил бы садака бы дал размер в гору Ухуд золотом. Это яхталифу бихтиляфи хусн аль-ислам. Это отличается, то есть от разницы в красоте твоего ислама, хусн аль-яқин, в красоте твоей убежденности, ляхри и тому подобное. Каля ва ин хамма биль сайятин ва лям яамальха катаба Аллаху индаху хасана камиля. Если уже он вознамерится совершить скверное дело и не совершит его, то Всевышний Аллах запишет ему одно целое благое дело. Давайте также прочитаем слова шейха Усамина, где он приводит так же баракалуфикум, как с благими делами, так же с плохими делами. Есть разница. Знай также, что тот, кто вознамерился совершить какое-то плохое дело, то оно имеет, то есть, разные положения. Аль-халь уля, первое. Ан яхимма бисайяти, ан язим алейха бикальби. То есть первое, когда человек вознамерился совершить своим сердцем какое-то плохое дело. Валяйса муджарат хадиф нафс. То есть не просто какой-то у него вот мысль какая-то пришла. То есть бывает, человеку приходит мысль, за это, Аллах Субхан за это не спрашивает. Сумма юраджу нафса фаятрукуху лиллях азза ва джалль. Потом этот человек, то есть, проведет саморасчет и оставит ради Всевышнего Аллаха. Хаза хуа лиллях юджр. То есть такому человеку будет награда. Фатуктаб лиллях хасантан камилин. Ему будет записано прям полноценное одно благое дело. Лянна утаракаха лиллях. Обратите внимание на эти слова, что он оставил это ради Аллаха субханаху ва тааля. Валям ямаль хатта юктаба алейхи сайи. Не делал так, чтобы ему было записано одно плохое дело. Аль-халяту тани, то есть вот о таком говорится в этом хадисе. Второе положение. Ан-яхимма бисайятин ва язим алейхи. То есть когда человек вознамерился совершить плохое дело. Все, у него прямо крепкая решимость его совершить. Валякин яджзу анга бидуни ан-ясаби азбаби. Однако у него не получилось это сделать, при том, что он вроде бы даже не брал никаких причин. Караджу лази ахбара ангу наби саллаллаху алейхи ва саллям наукаль, как тот человек, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ляйта ли мисли мали фулян фа амалю фиги мисли амалихи. Как один сказал, ой, если бы у меня было имущество такого человека, я бы делал точно так же, как поступил он со своим имуществом. Вакана фулян юсриф аля навсия. Но этот человек грешил. Уафитасрифи малихи, то есть в отношении себя и в отношении своего имущества. Фагада юкта балихи сая. Вот такому человеку, который говорил, вот было бы у меня возможность, я бы так же делал. Но он этого не делал, потому что у него нет причин так делать, нет возможности так делать. Фагада юкта балихи сая. Вот этому человеку будет записан грех. Валякин ляйса каамили сая. Однако он не будет, как тот, кто делал. Бальюкта бу визру ниети. Ему будет записан грех его намерения. Камаджаа фил хадис билявзай, как пришел в хадисе. Фагум биньяти, фагуа биньяти, ему за его намерение, фагума фи визри сава, и они в грехе одинаковы. Аль-халю фалиса третья, аньягимма бисайяти, ваяса фи хусуль алейхи, когда вознамерился совершить грех и начал брать причины, чтобы совершить этот грех. Валякин яджис, однако у него не получилось совершить грех. Фаза юктабу алейхи визру сайяти, этому человеку прямо полный за поступок будет записан грех. Далилю залик доводом там является каулю Набии Саусам, где пророк Саусам сказал, «Изальтакаль муслимани бисайфайхима фалькателю валь мактулю финнар». Если два мусульманина встретятся с мечами, то есть оба подняли меч друг на друга, то как убитый, так и убийца будут в аду. «Кали я Расулла, хазаль катель, у посланника Аллаха, хазаль катель», то есть это убийца, то есть понятно, почему он в аду. «Фама баль мактуля, аж почему, то есть убитый будет в аду». А Илимада Якуна Финар, почему он будет в аду? Кали Лянукана Харисана Лякат Лисахи, потому что он стремился убить своего брата. Факути Бали Йокуба Тулькатель. Поэтому ему записано будет грех, кого? Или же наказание убитого. То есть причин не получилось у него, потому что тот его опередил. Вамиталь, например, говорит, Ляу Анна Инсан Тахайя Ли Ясри. Какой-то человек приготовился что-то своровать. Уата бисуллям лиета саллях и принес лестницу, чтобы проникнуть в чей-то дом. Валякин аджиза, однако у него не получилось. Например, там кто-то его шугнул, допустим, например, или лестница сломалась, или форточка слишком маленькая оказалась, и так далее. Хаза юктабу алейхи визру сари, к этому человеку будет записано, как будто он своровал. Лианна гамма бисайя, потому что он вознамерился совершить этот грех. Уасааби азбабиха и взял все причины, валякин аджиза, однако не смог. Аль-халю рабия, четвертое положение. Аньяхимма линсану бисайя, сумма язив анха ля лилляхи валя ляш. Какой-то человек вознамерился совершить какой-то грех, потом поленился совершить этот грех. Не ради Аллаха это оставил, не от того, что ему что-то пришло. Хаза ля лягу валя ля. Этому ни грех, ни награда не будет записано. Хаза яка кафирин, это часто происходит. Аньяхимма линсану бисайя, сумма татыбу навсу ва язив анха. Какой-то человек решил совершить грех, потом, то есть, подумал, что решил, да, не буду это совершать, и оставляет этот грех. Фагаза ля юсабу ля нулям ятрука ля. Этому не будет награды, потому что не оставил это ради Аллаха. Валя юакаб, и не будет наказан ля нулям яфаль маюджибу лякуба, потому что не сделал то, за что будет наказан. Валя газа, следующая страница в сноске. Исходя из этого, фаякуну каулю фил хадис, в слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, катаба инду хасан тан камиль, ему будет записана полная награда, а иза тарака галилля, если он оставит ради Всевышнего Аллаха. Если же он вознамерится совершить грех и совершит его, то ему будет записан только один грех. Поэтому Всевышний Аллах сказал в Коране, «Катаба роббукум аля нафсихи рахма». Всевышний Аллах предписал сам себе милость. Всевышний Аллах также сказал в хадис Кудси, «Инна рахмати сабакат гадаби, поистине моя милость опередила мой гнев». И это, говорит, явно видно, как Аллах вознаграждает за благие дела и как воздает за прегрешения. Вернемся к словам шейха Салих аль-Шейха. «Инхамма бисайя, если вознамерится совершить какой-то грех, я не арада сайя, то есть желает совершить какое-то прегрешение, фалям я амальга и не сделал его, хазафи тафсиль». То есть шейх тоже разъясняет, что в этом есть тафсиль. Обратите внимание, в первом случае про благие дела шейх тафсиль не сделал. Но мы прочитали слова шейха Утаймина. «Интаракага минджарра илля, если он оставил это из-за Аллаха, минджарра из-за Аллаха, джаллаваля, я не хашьятан лилля, то есть боясь Всевышнего Аллаха, варахбатан фима индаху и надеясь на награду, которая у него, фаинна утуктабу лягу хасана». В таком случае ему будет записано благое дело. Кама зукира фи азал хадис, как это было упомянуто в этом хадисе. Ухаджа фи хадис ахар, также в другом хадисе сказано, аннаху алейхи салату вассалям, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, фаинна матаракага минджаррайи, поистине он оставил это из-за меня, то есть есть добавка к этому хадису. Фаида Тарака, вот это очень важный вопрос, вопрос добавок хадиса, баракаллаху фикум. Да, ривая. Либо ривая, либо баракаллаху фикум, тафсир, передатчика хадиса. Либо передатчика, потому что ставить тебе все на места. Фаида Тарака, саятан аль-дати, гамма бига, потому что вот каким образом, вот смотрите, вот мы сейчас сидим иногда, разбираем ту или иную тему, затрагиваем ту или иную тему, и я, баракаллаху фикум, эту тему вам подробно не рассказываю. Почему? Потому что знаю, что мы эту тему прошли, и вы о ней знаете. То есть вы понимаете, о чем идет речь. Вот точно так же, когда сподвижники рассказывали табиинам эти хадисы, или табиины, таби табиинам и так далее, они смотрели на то общество, которое перед ними сидело. И когда сидели уляма, они знали, что нету тут, как это, не требуется здесь разъяснений. И поэтому просто рассказали, и все. Понимаете? И вот этот хадис, допустим, в той ривайте, которую он рассказал, пришел, например, в Кутубу Ситта. И, баракаллаху фикум, в каком-то месте кто-то из передатчиков хадиса, или же сам табиин, допустим, или сам сподвижник рассказал более подробно. И эта ривая приходит где-то, и она толкует, что он имел в виду, баракаллаху фикум. Поэтому вот это вот очень важно изучать, что кутуб ас-сунна, то есть книги сунны, баракаллаху фикум. Помните, как хадис, например, поистине человек делает дела, обитатель рая, что ему остается до рая рукой подать, и опережает его предопределение, и делает дела, обитателя и попадает в ад. Вот многие люди боятся, ну как так, ну субханаллах, ну я столько дел, ну неужели, ну вот один раз оступился из-за этого ад. Не, вот тут пришла ривая, которая говорит, фима ядрунас, как это кажется людям, то есть как хадис на самом деле проксал сам, как сказал, поистине один из вас делает дела, обитатель рая, как это кажется людям, пока ему не остается до рая рукой подать, вроде бы, как это кажется людям. Как пророк сам сказал же, потому что первый, кем будет разожжен огонь, это алим, муджахид, и тот, кто садок. Это людям кажется. На самом деле, намерение-то у него было неблагое. Дальше говорит шейх, фаинна матарака хаминджаррай, он оставил это из-за меня, фаида тарака саятан, аллати гамма бига, если человек оставит скверное дело, которое он вознамерился сделать, фатарака гаяни, фалям юнафидха, амаля лилля, то есть не сделать это ради Всевышнего Аллаха, а за тукта блягу хасана, этому человеку будет записано благое дело. Лянна ихласуху, каля батилька лирада сайя или ирада зель хасан. Потому что его ихлас перевернул вот это вот плохое желание совершить что-то плохое на желание совершить что-то благое. Желание совершить что-то благое, это оставление этого греха. Валь ирада аль хасана, валь хамль биль хасан, юкта блягу биги хасана. И поэтому благое желание совершить что-то благое, вознамерение, намерение совершить что-то благое записывается как благое дело. Вальхалю фани, второе положение шейх Салих говорит, ан ягимма бисайятин фаляй амаль. Когда человек вознамерился совершить какой-то грех и не делал его, ли аж ли адами тамакку не имина, потому что у нее не было возможности совершить это. Вана в сумбак я фирах бати би амаль сайя. Но в душе до сих пор осталось желание совершить что-то плохое. Хаза уильям ямаль. Этот человек, даже если не совершит это плохое дело, фаинна уля тукта буля у хасана фидалик, ему не будет записано за это благое дело. Баль инса афи асбабиль масы. Мало этого, если он еще плюс ко всему этому начнет брать причины, чтобы совершить этот грех, фаинна утукта бу алей сайя, то ему будет записан за это грех. Камаджафиль хадис, как пришло в хадисе, идальтакаль муслимани бисайфахима, фалькатилун мактуль финнар. Если два мусульманина поднимут друг на друга мечи, то убитый и убийца будут в аду. Калю я расхуаллах, сахабы сказали у посланника Аллаха, адалькатиль фамаваль мактуль, это убийца. Почему? Причем здесь убитый? Калю инна гукана хариса, налякатли сахибихи. Пророк саусам сказал, что он стремился убить своего товарища. Калю люляма, ученые сказали, из-за тамака нальмар умина сбабиль масы, если у человека есть возможность, то есть причины совершить какой-то грех, у асара фаусариф анга, ну что-то ему это помешало совершить, хариджан и радати, то есть то, что, то есть не по его желанию, фейну юж за аляхамми и бисайятин сайя, ему за его плохое намерение будет записано плохое дело. Ваякуну муахазам бихада бидаляль хадис, и ему не с него, и с него будет спрос, как показывает этот хадис, или как сказано в этом хадисе, «Аль-Катль валь-Мактуль финнар», то, что как убийца, так и убитый будут в аду. «Каля вейнхамма бига», если же он вознамерился совершить его, «фаамиляга» и совершит его, «катабага Аллаху саятан вахида», там Всевышний Аллах запишет ему только как одно плохое дело. «Угаза мин азыми рахматильда», и это из величия милости Аллаха, «джалю аля би'ибади аль-муминин», к своим верующим рабам. Аннаху мидаамилю саятан, то, что если они совершают какое-то плохое дело, ля тудааф алейхим, что им не будет это записано в многократном размере. Баль иннама яктубуху Аллаху джалля валя алейхим саятан вахидатан, Всевышний Аллах запишет им только как одно дело. Аммаль хасана фатудааф алейхим. Что касается благих дел, то им будет записано это в многократном размере. Валихаза ля яхлику аляллахи йаум аль-кьямати ля галик. Поэтому перед Всевышним Аллахом погибнет судный день только погибший. То есть, если, субхана, тебе такая возможность предоставлена. Ля тураджаху сайяту ахадин аля хасанати ля галик. То есть, если у кого-то плохих дел будет больше в весах, чем благих дел, то это реально погибший. Лянна аль-хасанат тудааф биадаафин кафира. Потому что за благие дела намного больше пишется награды. Хатта льхам бисайя и датаракага тукляб лягу хасантан. Даже если человек вознамерился плохое дело сделать и оставит его, то ему записывается за это благое дело. Васайя тутуктабу митлига. А за плохое дело пишется только одно плохое дело. Фаля язару бидалика ан язида мизану сайят ли абдина ли мизан ль хасанат илля ваху хасан. И мы отсюда видим, что если у кого-то, то есть чаша весов с плохими делами, перевесит чашу весов с хорошими делами, то этот человек просто в убытке. Вакат саафика фирмина саяты, то есть указывает на то, что он так много плохих дел делал, вапта адин хасанат, и отдалялся от благих дел, бихаза нашкуру Аллаха джалля ва аля ва нахмаду, поэтому мы благодарим Всевышнего Аллаха и восхваляем Его. Робби аля ихсаника, ва фадлика, ва ниаматика, благодарим нашего Господа за проявленную Ему благочестие к нам, Его милость к нам. Аля хадаль карам, благодарим его за эту щедрость, валя хави ниамати назима, за эту великую милость. Аллахум аля ту ахизна бима фааля суфахау минна, валах не спрашивай с нас за то, что делали плохие люди из нашего числа.